Глава 45. Денис. Свою миссию я выполнил сполна, и оставаться не видел смысла. С Ромкой нас связывало немало хороших моментов, и в свое время он не раз выручал и поддерживал меня. В своей манере, конечно, но все же. Разоблачив его ушлую невестёнку, я не мог пустить все на самотек и, стоя в сторонке, наблюдать, как эта шельма портит ему жизнь. Дальнейшее полностью оставлял на его усмотрение. Любит, что вряд ли, простит. А если поймет, что не готов жить бок о бок с обманщицей, то... Отреагировал он бурно. Прослушал запись еще раз и, отшвырнув букет, направился в ЗАГС, рявкнув уже по ходу: «Лживая тварь! Убью, суку!» Вика охнула и, закрыв рот рукой, шагнула вслед за ним, но я удержал ее за локоть. Посмотрел в распахнутые глаза любимой, поджал губы и, покачав головой, потянул ее к стоянке. «Вика, оставь их, сами разберутся», — попросил настойчиво, но Вика упрямо мотнула головой. «Денис, он же пришибет эту ненормальную», — взволнованно защебетала она и, прицикнув языком, упрекнула. «Не хочешь вмешаться? Как бы Ромка себе новых проблем не нажил». «Они заслужили», — пожав плечами, отрезал я и, вздохнув, добавил: «Я помог, чем мог, но...» «Помог, не то слово», — с укором проворчала жена и, протянув меня к дверям ЗАГСа, протараторила: «Но мы должны закончить начатое. Останови его, поговори, успокой, а я пока Маринке мозги промою. Нельзя начинать семью с такой чудовищной лжи». Я смотрел на мое упертое счастье и понимал, что она так и не осознала главного. Затеяв грязную игру, Маринка в первую очередь предала ее. Знала же, что Вике не сладко, но рвалась на пролом только к своему счастью. И какой ценой! Тьфу, подлая засранка! Прибегнув к сногсшибательному методу, жена скорчила жалобную рожицу. И я сдался. Тихо рассмеялся и, приобняв ее за талию, повел в здание. Не мог и не хотел отказывать любимой женщине, а в сложившейся ситуации боялся, что если не соглашусь вмешаться, Вика будет переживать за неисправимую парочку недостойных людей. Мы и так пережили много острых моментов, а сейчас от морального состояния Вики зависело благополучие маленького, родного комочка. При одной мысли о нашем малыше грудь затапливала волна любви и нежности. До нашей встречи было еще несколько месяцев, но я уже обожал нового человечка, объединившего в себе нашу любовь, души и сердца. Оказавшись в просторном холле ЗАГСа, я растерянно огляделся, а Вика почти сразу же потянула меня в нужную сторону. Дальше по коридору у одной из дверей стояли две девушки и, испуганно озираясь, перешептывались. «Вика, как хорошо, что ты приехала!» Заметив нас, охнула одна из них и, поспешив навстречу, затараторила: «Вмешайся, пожалуйста, они, кажется, ссорятся. Но Рома как с цепи сорвался. Никогда не видела его таким злым. Маринка испугана, а мы... Нас Ромка просто выставил». Вика не ответила. Кивнув, подошла к нужной двери и без стука распахнула ее. Я придержал жену за руку и, заглянув внутрь, вошел первым. Помещение, похоже, предназначалось для невест, желающих перед церемонией подправить макияж или прическу, поболтать с подругами и выпить шампанского. Початая бутылка стояла на туалетном столике, а на полу валялись осколки разбитого бокала. Маринка стояла у подоконника и, вздрагивая всем телом, смотрела на взбеленившегося Ромку. «Какая же ты тварь, Марина!» — пророкотал друг, а его невеста всхлипнула. «Ромочка, я не понимаю», — пролепетала она и, переведя взгляд на Вику, заплакала. «Лживая тварь!» Сжав руки в кулаки, рявкнул Ромка и, шагнув вплотную, отчеканил: «Не будет никакой свадьбы! Твои угрозы не помогут! Делай, что хочешь, мне уже все равно!» «Ты пьян?» Пытаясь переметнуть стрелки, Маринка криво усмехнулась и, пожав плечами, сбивчиво произнесла: «О какой лжи идет речь? Это твоя бывшая тебя накрутила, да? Она ревнует, завидует, я знаю!» Ромка оглянулся и, найдя взглядом Вику, сдавленно застонал. Потом достал из кармана мой особый подарок и, нажав кнопку, снова повернулся к Маринке. Если бы я не знал, что ее беременность — большая ложь, решил бы, что ей резко поплохело, и она вот-вот грохнется в обморок. Резко побледнев, Маринка закусила нижнюю губу и, зажмурившись, сползла на пол бесформенным кульком, плюхнулась на попу, не заботясь о своем роскошном платье, и, помотав головой, жалобно всхлипнула. «Это ради нас, Рома!» — прошептала она, и, подняв на жениха глаза полные слез, с придыханием добавила. «Ради нас, понимаешь? Я люблю тебя, а она... У вас все равно ничего бы не вышло. Она скучная, зацикленная на своей карьере. Она не ценила тебя, а я...» «Марина!» — охнула Вика, а я нахмурился и, пытаясь уберечь жену от лишнего стресса, начал оттеснять ее к двери. «Выйди, родная, дальше я сам», — попросил тихо, но Вика словно не заметила. Отвела мою руку и, сделав несколько шагов, присела перед бывшей подругой. Та смерила ее презрительным взглядом и, вздернув подбородок, фыркнула. «Ну что, Марина?» — процедила она и, прищурившись, протянула с нескрываемой издевкой. «В любви и на войне все средства хороши. Не слышала такое?» «Ты знала, что я с Ромой, но решила действовать из-под тишка?» Скорее констатируя, чем спрашивая, произнесла Вика и, помолчав, прошептала. «За что? Ты была моей лучшей подругой и...» «Я влюбилась! Влюбилась до одури!» — истерично заверещала Марина, а я подошел ближе, боясь, что это ненормально и навредит моей жене. Ромка в происходящее не вмешивался. Стоя посреди комнаты, словно закаменел, оглох и, глядя в окно, на вопли, слезы и разборки не реагировал. Прерывисто выдохнув, Маринка разрыдалась и, поднявшись с полу, сдернула с головы фату и удерживающую ее заколку, безвозвратно растрепав сложную прическу. «Сам виноват», — хрипло выдавил Ромка и, запрокинув голову, сделал глубокий вдох. Посмотрел на Вику и, скривившись, продолжил. «Надо было сразу признаться, что переспал с этой ненормальной. Я не хотел, и даже подробностей не помню. Подозреваю, что она опоила меня. Себе хоть не ври!» — хохотнув, уколола Марина и, размазывая по лицу потекший макияж, фыркнула. «Хотел и делал с удовольствием. Тогда ты не вспоминал свою драгоценную Вику, поменявшую вечер с тобой на очередной рабочий проект. Заткнись!» — рявкнул Ромка и, набычившись, пророкотал. «Знала же, что я ее люблю! Не тебя, слышишь, шалава! Зачем было о беременности врать? Еще и шантажировать решила!» «Шантажировать?» — шокированно переспросил я и, пришпилив Маринку убийственным взглядом, предположил. «Боюсь спросить, чем? Не ложным ли диагнозом? Ребенок не стал весомым поводом, и ты решила играть по-крупному, да?» «Да, так и есть», — подтвердил Ромка и, хрипло рассмеявшись, сознался. «Риск потерять карьеру стал более весомым поводом согласиться на брак». «О чем вы?» — растерянно выдавила Вика, и тут Маринку прорвала. «А ты так и не догадалась?» — воскликнула она и, истерично расхохотавшись, покачала головой. «Всегда знала, что ты тупица и не замечаешь очевидное. Я искала способ устранить тебя, но ты сама подкинула идею, когда пришла на обследование. А дальше? Доступ к документации, невнимательность Ромы и вуаля! Ты пошла на подлог и им же шантажировала? Но зачем?» — нахмурившись, удивилась Вика. «Зная твой характер, я была уверена, что ты уйдешь с дороги без борьбы. Принципиальная, гордая, скрытная. Да кому ты нужна? Хотя почему-то именно тот, в кого я влюбилась, грезил лишь тобой. Даже после секса на меня не смотрел». Жестоко, проигнорировав поток словесной грязи, едва слышно произнесла Вика, иголка сглотнув, задала вопрос, ответ на который я уже знал. «Мои анализы. Онкология. Это твоих рук дело?» «Бинго!» — Понимая, что скрывать смысла больше нет, выкрикнула Маринка и, похлопав в ладоши, кивнула на меня. «Скажи спасибо, ведь благодаря мне ты нашла своего принца». «Ты не понимаешь, что я пережила», — вздрогнув, прошептала Вика, а я притянул ее к себе и обнял, пытаясь сгладить очередное жестокое разочарование. «Вика, пойдем», — попросил осипшим голосом и, чувствуя, как жена дрожит, взмолился. «Поехали домой, родная. Все в прошлом. А они сами себя наказали». «Да, ты прав», — отозвалась она и, посмотрев на Маринку, спокойно произнесла. «Мне жаль». «Жаль?» — вздернув брови, буркнула та. А Вика улыбнулась. «Правда, жаль», — кивнула жена и, пожав плечами, продолжила с протяжным вздохом. «Мне жаль тебя. Ты обречена, Марина. Обречена на одиночество, так как рядом не осталось близких людей. Обречена на разрушающую зависть и опустошающую злобу». «Да пошла ты!» — огрызнулась Маринка. «Нам действительно уже пора», — согласилась Вика и, снова улыбнувшись, усмехнулась. «Я тебя прощаю. Желаю счастья, подруга. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что натворила». «Вика, прости меня», — качнувшись в нашу сторону, простонал Ромка, но я преградил ему путь. «Не смей», — отчеканил сквозь стиснутые зубы и, посмотрев из-под лобья, пророкотал. «Ты знал, знал и молчал. Сволочь ты, Рома! За свою шкуру трясься, пока Вика все круги ада проходила. Никогда не прощу». Взявшись за руки, к парковке ЗАГСа мы шли молча. Я смотрел на жену с неутихающим беспокойством, а она... Вика улыбалась, задрав голову, подставляла лицо солнцу и, щурясь, дышала полной грудью. «Ты в порядке?» — усадив ее на переднее сиденье, уточнил я осторожно и, застегнув ремень безопасности, виновато вздохнул. «Прости меня. Надо было настоять и не тащить тебя в этот цирк. Все нормально», — отмахнулась Вика и, порывшись в сумочке, резко сменила тему. «Чуть не забыла. У меня для тебя сюрприз». Присев на корточки, я протянул руку, а жена положила мне на ладонь мое обручальное кольцо. Покраснев, закусила губу и, расплывшись в довольной улыбке, подсказала. «Гравировка готова. Прочти». Подставив свою обручалку солнечным лучам, я прищурился и, прочитав надпись, улыбнулся. Искорками чистого света горели слова, намертво врастающие в мое сердце и душу. «Люблю. Твоя навсегда».